Глава 9. Эмилия. «Ты не представляешь, как мне жаль, что я не смогла приехать на вечеринку в честь твоей помолвки», — виновато произносит Ники. «Поверь мне, тут не о чем жалеть. Это была не вечеринка, а скорее вечер рабочих переговоров Коннора с разными людьми». «Серьезно? Он даже в этот день не смог забыть о работе?» «Не смог. И мне кажется, он даже при смерти будет думать только о ней». Без тени иронии произношу я и делаю небольшой глоток яблочного дайкири. Кисловатый напиток приятно тает на языке, теплой волной растекается по телу. Ненавязчивая музыка ласкает слух. Приглушенное неоновое освещение в фиолетовых тонах одновременно расслабляет и заряжает энергией грядущего ночного веселья. Закончив все свои дела в Нью-Йорке, Николина сегодня утром прилетела в Рокфорд и сразу же позвонила мне с предложением встретиться в каком-нибудь баре, отметить нашу встречу. Я, долго не думая, согласилась. Отдохнуть в пятницу вечером в компании подруги, с которой вижусь от силы 2-3 раза в год, то, что доктор прописал после загруженной рабочей недели. «Ты с самого начала ваших отношений поняла, что Коннор трудоголик, но раньше тебя не сильно напрягал этот факт. Что же изменилось?» Ники прищуривается, обхватывая губами соломинку, и всасывает коктейль. Изменилось то, что с недавних пор Коннор практически не выпускает свой телефон из рук, а ему все звонят и звонят, и он всегда отвечает. «Вон, позавчера, во время нашего свидания, мы даже поужинать нормально не смогли. Телефон вибрировал каждые 5-10 минут, и Коннор отлучался, чтобы ответить. Я думала, что не выдержу и выкину эту чертову штуку». «Так выкинула бы, и проблема была бы решена». «Да, наверное, так и стоило бы сделать. Но вместо этого я начала выплескивать на Коннора свое недовольство. Он сначала терпеливо выслушивал, а потом рявкнул в ответ и снова запел свою шарманку о том, что скоро его график станет посвободнее. Я это уже слушать не могу, честное слово. В итоге мы начали ссориться. Сначала о его помешательстве на работе, а чуть позже еще затронули тему его мамы, которая вечно жалуется ему на меня. И пошло-поехало». «Жалуется на тебя?» Ники вскидывает брови. «Не верю. Ты же идеальная невестка». «Спасибо, дорогая, но свекровь считает иначе. Я, видите ли, постоянно грублю ей и отказываюсь от помощи со свадьбой. Но что я могу поделать, если эта женщина не понимает по-хорошему? Она уже задрала меня со своими ежедневными звонками и рвением организовать нашу свадьбу на свой вкус. Не будет этого. Я и так уже пошла на поводу у Коннора и позволила ему организовать вечеринку в честь помолвки, так, как он этого хотел. Со свадьбы я такой ошибки не совершу. Я никому не стану уступать. Ни его непонятливой маме, ни Коннору с его желанием пригласить на свадьбу полсотни бизнесменов и политиков. Сделает это и будет жениться сам на себе. Я ему так и сказала». «Вау, ничего себе, Эми!» Николина касается моей ладони и сжимает ее. «Выдохни, ты слишком завелась». «Да, прости». На миг, прикрыв глаза, протяжно выдыхаю. «Я не собиралась выплескивать на тебя весь негатив. Прости». «Даже не думай извиняться. Зачем еще нужны подруги? Выплескивай все, что накопилось. Но я начинаю всерьез волноваться за тебя». «Не стоит. Я в порядке. Просто в последние месяцы на меня слишком много всего свалилось. Работа, свадьба, упреки мамы, вынос мозга от свекрови, отсутствие должной поддержки от Коннора. И я заминаюсь, не особо желая затрагивать запрещенную тему, но понимая, что если и дальше продолжу таить в себе всю эту гущу эмоций, то вскоре у меня случится нервный срыв и неожиданное появление Марка в городе». «Марк? Он в Рокфорде? Где ты его встретила?» «Ты будешь смеяться». Нервно усмехаюсь и делаю еще один глоток коктейля, а затем рассказываю Нике о мега-сюрпризе Коннора и обо всех вытекающих из него последствиях. «Вот это жесть, Эми!» Подруга дает верное определение моей истории. «Коннор, конечно, знатно налажал». «А я разве не налажала? Мне нужно было еще на празднике сказать ему, кто такой Марк, а не врать». «Согласна. Ты не подумала как следует. Но черт, тебя можно понять? Тебя застали врасплох. А вот каким местом думал Конор, когда решил подарить своей невесте одного из самых желанных мужчин на континенте? Фактически, он подарил мне не Марк, а его выступление на свадьбе. Конор же знал, что я обожаю его песни, и решил сделать мне приятно. Ага, только судя по тому, что ты мне рассказала, Эндрюс жаждет сделать тебе приятно далеко не своими песнями. Ники! С укором смотрю на подругу. Что, Ники? Говорю, как есть. Ты мне совсем не помогаешь. Боюсь, что в данном случае тебе никто не сможет помочь. Единственный выход – рассказать Конору всю правду. Так я пыталась на нашем свидании, но, как я уже сказала, нам постоянно мешал его долбанный телефон, а потом мы поссорились. Если бы я тогда еще призналась Конору, что выставила его дураком перед Марком, мы рассорились бы в пух и прах. Я решаю молчать про то, что к концу ужина нам все-таки удалось остыть, и мы отправились в кино на премьеру фильма, главную роль в котором играла Аманда Олсен. Но, разумеется, кто ж еще там мог быть? Будто бы мое настроение и без того было недостаточно испорченным. Вселенная решила побесить меня еще больше, вынудив более 2 часов пялиться на шикарную девушку Эндрюза. Она действительно шикарная, черт побери, как внешне, так и в профессиональном плане. Не зря в коллекции этой молодой актрисы уже числится 2 Оскара и множество других кинопремий. Даже Конор после окончания сеанса не сдержался от хвалебных комментариев о феноменальной игре Олсен. В общем, это свидание не сблизило нас с Конором, а наоборот, еще больше отдалило. Я вернулась домой без сил, в отвратительном настроении, приняла душ и завалилась спать. Впервые за 2 года наших с Блэком отношений, отказав ему в близости. Я не была готова 2 раз за день трахаться с 2 мужчинами одновременно. Пусть и 2-й был бы исключительно в моей башке. Ники, можно нескромный вопрос? Ты еще спрашиваешь? Она поигрывает бровями. Во время секса с мужем ты хоть когда-нибудь представляла на его месте кого-то другого? Мой вопрос вводит подругу в ступор. Она аж давится коктейлем от удивления. Эми, ты вообще помнишь, кто мой муж? Николина смотрит на меня, как на инопланетянку, которая только что задала самый нелепый вопрос из всех возможных. И, наверное, это правда так. Мужик у Ники, пусть и со сложным характером, но шикарный, с какой стороны ни посмотри. Я помню, Ники, но вы же вместе уже 100 лет. Неужели у вас в постели до сих пор царит та же страсть, которая бывает в начале отношений? Конечно, нет. И я рада этому. Рада? Почему? Потому что, если бы ты знала, какое сумасшествие происходило между нами в сексе в начале отношений, то поняла бы меня. После той страсти я могла потом неделю мучиться от крепатуры и ходить вся в синяках. В синяках? Он что, бил тебя? «Пиздил только так», — выдает Николина на полном серьезе, но замечает мое ошарашенное лицо и срывается на смех. «Да расслабься ты, Эми, он бил меня по-хорошему». «Это как? Кулаком по лицу с любовью?» Смех Ники становится еще громче. «Дурочка, нет, конечно, никаких кулаков и насилия, просто он у меня временами не умел контролировать силу. Если хватал за горло, то сразу до синяков. Если шлепал по заднице, то у меня искры из глаз сыпались. Но я обожала это. И сейчас обожаю, что уж там скрывать. Однако во время сезона выступлений прошу его быть со мной понежнее. Я не могу выйти на сцену с отметинами на коже. В остальное время я сама прошу его хлестать меня от всей души. Мазохистка чертова. Посмеиваюсь. Ой, кто бы говорил. Мне тебе напомнить о том маньяке с плетками, дубинками и анальными затычками, под которым ты кончала 2 раза за ночь. Он не был маньяком, а любителем БДСМ. И ты, как выяснилось, тоже та еще любительница боли, жесткого секса, ролевых игр и экспериментов. Ой, все, не начинай. Все это давно в прошлом. Хочешь сказать, вы с Конором совсем не устраиваете ролевые игры? Когда нам, по-твоему, их устраивать, если мы практически не видимся? А если видимся, то времени у нас хватает только на быстрый секс. Да, печально. У нас тоже очень плотные графики работы, но я не жалуюсь. После долгой разлуки секс у нас фееричный, а после ссор так вообще улет, так что провоцировать мужа и ссориться с ним – мое любимое занятие. Бедняжка, как он только тебя, стерву, терпит? Я тебя умоляю. Ники театрально закатывает глаза. Он тоже хорош. Доводить меня до бешенства умеет мастерски. А потом кайфует, глядя, как у меня пар из ушей валит. Веселая парочка. Это мягко сказано. Но зато вы созданы друг для друга. Неожиданно для самой себя произношу с безграничной грустью в голосе. И Ники улавливает это. Смотрит на меня задумчиво несколько секунд. А затем задает вопрос, который зудит в подкорке моего сознания весь последний месяц. Эми, скажи, ты уверена на все 100%, что хочешь выйти замуж за Конора? Молчание красноречивее любых слов выражает сомнение, свербящие в моей душе. «Ты любишь Конора?» Ники задает второй вопрос, и на сей раз я без промедления отвечаю. «Конечно». «Хорошо», — кивает подруга. «Тогда спрошу вот что. За что ты его любишь?» Не совсем понимаю, к чему этот вопрос, но все же отвечаю. «За заботу, за честность, за ум, за чувство юмора, за то, что он может решить любую мою проблему, если я у него об этом попрошу. За то, что он не контролирует меня, как любят это делать люди, подобные ему. За то, что доверяет и никогда не ревнует без повода. За то, что чувствую себя с ним в безопасности и за многое другое. Конор – потрясающий мужчина, если не брать во внимание его трудоголизм». Николина внимательно выслушивает меня, не перебивая. Допивает содержимое своего бокала и снова устремляет взгляд на меня. «А теперь ответь мне, за что ты любила Марка?» Этот вопрос будто кипятком меня окатывает. Лицо начинает гореть, в горле пересыхает, а в голове происходит капитальный эррор. Мозг зависает, как старый компьютер, и наотрез отказывается заново запускать мыслительные процессы, чтобы я сумела найти ответ на вопрос Ники. «Я так и думала», — на выдохе произносит она, так и не дождавшись от меня ни единого слова. «Чувствуешь разницу? Или мне нужно пояснить?» Отрицательно мотаю головой. «Не нужно. И так все понимаю. Марка я любила не за что-то, а вопреки всему. Я влюбилась в него, как дура, с первой сыгранной им ноты. Любила его, несмотря на то, что он часто не думал обо мне и поступал эгоистично. И продолжала любить еще долго после того, как узнала о его лжи и изменах. Эми, Ники прикусывает губу, будто пытается подобрать верные слова. Я знаю, что после примирения мы с тобой договорились не касаться темы Марка, но думаю, сейчас нам все-таки придется это сделать. Зачем? Тут не о чем говорить. Разве? Я помню, как сильно ты была влюблена в него. И что-то мне подсказывает, что его приезд всколыхнул в тебе старые чувства. Даже если это и так, то я обязательно сумею справиться со всей этой детской чушью. Я не собираюсь во второй раз ввязываться в это дерьмо. Мне и в первый раз хватило. К тому же Марк сюда явно приехал чисто повеселиться. Максимум, что ему от меня нужно, это одноразовый перепихон. Мне так не кажется. Полголоса добавляет Николина. Марк уже давно не тот взбалмошный придурок, каким он был тогда. А мне показалось, что он ни черта не изменился. Неправда. Ты же знаешь, что мы с ним, бывает, пересекаемся в рабочей сфере. Так вот, помнишь, 2 года назад я снималась в его клипе? Помню. Как и то, что после выхода клипа в прессе мелькали статьи о якобы вашем бурном романе за кадром. Ой, лучше не напоминай. Я думала, мой ревнивец поубивает всех журналистов, которые наклепали эти лживые статейки. Но сейчас не об этом. Я хотела сказать, что еще тогда Марк мне показался другим. Более сдержанным, серьезным, спокойным, что ли, если это слово вообще можно применить к Эндрюзу. Тебе же, как никому другому, известно, что я всегда его терпеть не могла. А в тот раз общаться с Марком было одно удовольствие. Никаких пошлых шуток, никаких подкатов и колкостей. Он не только внешне возмужал, но и повзрослел. «И к чему ты мне все это рассказываешь?» «Да так, просто». Подруга устремляет на меня загадочный взгляд. «Сказала А, говори и Б». «Я всего лишь хотела сказать, что не верю, что Марк приехал сюда чисто ради веселья. Нет, тут что-то больше, И говорю я так, потому что интуиция мне подсказывает, что он тоже был влюблен в тебя и, возможно, до сих пор любит. Я разражаюсь громким смехом, залпом опустошаю бокал и жестом прошу официанта повторить заказ. «Ники, ты напилась уже, что ли? Марк был так безумно влюблен в меня, что за моей спиной шантажировал моего отца, трахался со всеми подряд, подкатывал к тебе и издевался над тобой. Это было 10 лет назад, Эми. С тех пор много воды утекло. Говорю тебе, Марк изменился. Даже если это так, меня это не касается. Я вообще не планирую с ним больше встречаться. У меня и без него дел по горло. Плюс мои отношения с Коннором для меня превыше всего. Да, у нас сейчас проблемы, но они решаемы, и мы обязательно решим их, рано или поздно. А сейчас давай, наконец, перестанем говорить о мужиках, будто у нас других тем для разговора нет. Официант приносит нам новые коктейли. Я тут же делаю большой глоток, заливая бурлящее в груди негодование яблочной жидкостью. Отлично. Становится чуть легче. Естественно, запивать стресс алкоголем – самое ужасное, что можно придумать. Но я так заколебалась за эти недели, что сегодня просто хочу забыться и оторваться по полной. И, к счастью, Николина поддерживает меня в этом желании. Все наши последующие разговоры в основном крутятся вокруг истории Ники о ее гастролях, выступлениях на Бродвее и танцевальных коллаборациях со всемирно известными артистами. Жизнь подруги безумно яркая и насыщенная событиями. Моя такая же. Однако у нас совершенно разные роды деятельности, поэтому мне безумно интересно слушать ее. Время с Ники летит незаметно, минуты сливаются в часы. Музыка в элитном дискобаре постепенно становится громче и зажигательней. Народа прибывает все больше и больше. За вторым коктейлем следует третий, а дальше и четвертый. Наши голоса и смех повышаются на несколько тонов, а тела требуют движения. Допив очередной коктейль, мы отправляемся на танцпол. Танцевать рядом с Ники мало какая девушка решилась бы. Она же профессиональная танцовщица и двигается так, что привлекает внимание большинства окружающих нас мужчин. Но мне плевать, не за мужским вниманием я сюда пришла, а чтобы выбросить ненужную энергию. В топку все тревоги, мысли и проблемы. Поднимаю руки вверх, двигаю бедрами, извиваюсь всем телом, растворяясь в оглушительных битах музыки и забывая обо всем на свете. Разноцветные огни, дым, неоновые блики. Треки сменяются один за другим. Настроение взлетает все выше и выше, даже когда в душном помещении клуба начинает играть ремикс песни Эндрюза. Меня это нисколько не колышет. Я в улете, как того и хотела. Картинка перед глазами плывет, по венам растекается легкость. Мы с Ники танцуем совсем близко, практически вплотную. Скользим ладонями по телу друг друга, касаемся бедер, талии, рук. Смеемся, улыбаемся, вертим головами. Думаю, со стороны наш дуэт выглядит чертовски сексуально. Блондинка в черном коротком платье и брюнетка в таком же мини-наряде, только в кроваво-красном цвете. Дерзкие, соблазнительные движения, ласковые, едва ощутимые прикосновения. Никаких запретов, никаких предрассудков и смущения. Наш танец – чистая провокация для каждого мужика в зале. Я нисколько не удивляюсь, когда вскоре к Нике сзади пристраивается симпатичный товарищ. Волнение во мне тоже отсутствует. Только если за мужика. В случае, если он окажется непонятливым и не согласится отвязаться от Ники по-хорошему. Я свою подругу знаю. С годами она пусть и стала менее буйной, но ей до сих пор ничего не стоит сломать кому-нибудь нос или подбить яйца. Однако сегодня все обходится без драк. Николине хватает всего лишь показать мужчине один палец, и он тут же поднимает руки в миролюбивом жесте и отправляется на поиски другой рыбки на ночь. «Ты что, показала ему фак, и он так просто свалил?» Перекрикиваю я музыку. «Я показала ему кое-что получше». Ники машет перед моим лицом безымянным пальцем с обручальным кольцом. Это лучший оберег от нежеланной компании. И это действительно так. Второй и третий мужик, подкатившие к Нике, также быстренько ретируются, стоит им понять, что она замужняя женщина. Как же прекрасно, что в кои-то веки я не забыла надеть свое кольцо. Оно мне тоже помогает отшить парочку кадров, чтобы продолжить всецело отдаваться танцу вместе с подругой. Правда, через несколько минут я опять чувствую, как некто горячий и крупный подходит ко мне со спины слишком близко. «Потанцуешь со мной?» Горячее дыхание касается моего уха, и кожа покрывается мурашками, а вся кровь в теле враз превращается в лаву. В пьяном состоянии я не придаю этой реакции должного внимания, просто поворачиваюсь передом к незнакомцу, высокому, отдаленно знакомому, в брюках и пиджаке, надетом поверх белой майки. Хитрые глаза смотрят на меня сквозь очки с черной оправой. Темные волосы аккуратно уложены назад, а над чувственными губами красуются усы. Я решаю не тратить силы на идентификацию личности этого секси-препода. В состоянии опьянения плюс в свете мигающих огней и дыма это все равно сделать невозможно. Продолжая вилять бедрами в такт музыке, я поднимаю руку и показываю мужчине палец с кольцом, ожидая, что он, как и предыдущие мужчины, тут же уйдет, но нет. Препод переводит взгляд на кольцо, пару секунд смотрит, а потом я будто в ускоренной съемке наблюдаю, как наглец касается кольца и одним ловким движением снимает его с пальца. Вот так просто. Вот так быстро. Было кольцо, и нет его. Я замираю от шока и даже трезвею немного, то открываю, то закрываю рот, как рыба, не зная, что сказать и что делать. Перевожу ошалевший взгляд с руки на лицо вора, и вижу, что он, мать его, улыбается. «А теперь потанцуешь со мной?» Наклонившись ко мне, повторяет свой вопрос. И теперь, когда довольное лицо препода находится всего в паре тройки сантиметров от моего, я за долю секунды распознаю, что за клоун стоит передо мной.